Я ненавижу русских шлюх, которые сношаются с хачами, которые ходят с ними под ручки и этим гордятся. Потому что русская женщина, она должна иметь чувство собственного достоинства и гордость. Слышь, дай мне чуйка, а то я окочурюсь, я прокачу тебя, почувствую все это чудо, банат ваши. Вот и вместе валят чурок, блять, и ненавидят русских шлюх. Заказной бас на кладбище, я словил леща и въебал борща из ящика где-то на Гащенко. Я сутенер, и поэтому вытащитесь в тачке, налитые к дисках, они любят за щеку, они любят с хачиками. Пиздец вообще, я видел однажды проебанную щель в каком-то темном падике, сраный дряхлый пердак, а далее мы поехали тусить контрол-бар. Мы подкатили в клуб на катере, дешевые миньеты пацанам дарила Катя. Твою мать, блять, мы подогрели хмурые в ложке, нам подогнали бошек, к тебе зайдем попозже. Я немного ожил, утром выхожу на лоджию. Русские шлюхи сегодня не прошли таможню, провожаю до двери две некрасивые рожи, но на прощание одной все-таки хлопнул по жопе. Пускай кто-то подумает, что я слишком пошлый, но кто не любит объездить старую лошадь. Сую подошву в шпоры, их вульвы как норы, и большинство из этих шмар идут в игнор. Thank you.